Сага о Риоре. Жил человек по имени Риор. Родом он был из Фюгличера в волости Свартиборг и считался лучшим стрелком во все округи. Когда король Улов искоренил в Вике старую веру, он крестился и сделался ревностным христианином. Риор был свободный человек, но бедняк. Он был хорош собой, но невелик ростом. Силач, но человек кроткого нрава. Он укрощал молодых коней только взглядом и добрыми словами. Певчие птицы сами слетались на его зов. Всю жизнь он проводил в лесу, и природа имела над ним большую власть. Он любил смотреть, как растут кусты и трава, как набухают почки, как резвятся зайцы на лесных полянах, как плещутся окуни в тихой воде вечернего озера. Любил наблюдать споры зимы и лета, перемены погоды, и все это составляло главное событие в его жизни. В этих событиях, а не в делах человеческих, заключался для него источник радости и печали. Однажды славный охотник Риор подстрелил знатную добычу. В глухой чаще дремучего леса он выследил старого медведя и сразил его с первого выстрела. Острие длинной стрелы вонзилось прямо в сердце могучего зверя, и он упал к ногам охотника. Это случилось летом, и шкура не отличалась ни густотой, ни гладкостью меха, но охотник все же освежевал свою добычу, скатал шкуру в плотный сверток, закинул за спину и унес с собой. Пройдя немного, он вдруг почувствовал необыкновенно сильный медовый запах. Его источали маленькие цветущие растения, которых было здесь видимо-невидимо. Они росли на тонких стебельках с нежно-зелеными гладкими листочками в узорчатых прожилках, а наверху были увенчаны множеством белых цветочков. Цветочки были совсем крохотные, и в каждом посередине торчала ворсистая щеточка тычинок. На этих ворсинках дрожали тугие шарики, полные цветущей пыльцы. Проходя мимо цветущей лужайки, Риор подумал, что эти невзрачные цветы, затерянные в сумрачных дебрях леса, шлют в пространство немые призывы, неустанно зовут кого-то. Густой медовый аромат — это их зов. Он далеко разносит на все стороны весть о том, что они здесь живут, и она распространяется вокруг по лесу, летит по воздуху, поднимаясь к облакам. Этот пряный аромат был полон тревоги. Цветы наполнили свои чаши, накрыли стол в ожидании крылатых гостей, но никто к ним не шел на пир. Они томились, изнывая от одиночества в душных зарослях хмурого леса. Казалось, что они готовы громко рыдать, оплакивая свою долю. А прелестные мотыльки не спешили наведаться в гости. В тех местах, где было особенно много цветов, Риору чудилось, что он различает их хор, поющий одну и ту же песню. «Спешите, прекрасные гости, спешите к нам сегодня, ибо завтра мы будем мертвы, завтра покинем и мертвые ляжем на сухую листву». Риору посчастливилось увидеть благополучное завершение этой сказки. Он услышал за спиной невесомое порхание, словно веяние легчайшего ветерка, и увидел белого мотылька, заблудившегося в темной чаще среди толстых стволов. Он растерянно метался из стороны в сторону, словно не мог найти верной дороги. Но он был не одинок. Один за другим появлялись из темной чащи все новые мотыльки, и в конце концов собралась целая рать белокрылых искателей сладкого меда. А первый мотылек был их предводителем. По душистому следу он отыскал место, где росли цветы. Они бросились к истомившимся цветам, как победители бросаются на добычу. Снегопадом опустилось на поляну целое облако белых крылышек. И вот у каждого цветка закипел хмельной и роскошный пир. Лес звенел от безмолвного ликования. Риор двинулся дальше, но дивный медовый аромат словно шел за ним следом. И тогда он понял, что где-то в лесу тоже живет тоска, сильнее той, которую источали цветы. Эта тоска влекла его за собой с такой же силой, как цветы влекли мотыльков. Приор продолжал идти, и его сердце полнилось тихой радостью, словно предчувствуя впереди какое-то неведомое, огромное счастье. И только одно его тревожило. Вдруг он не сумеет найти дорогу туда, откуда к нему долетел тоскующий зов. Вдруг перед ним на тропинку вылез белый уж. Риор наклонился, чтобы поймать его, ведь белый уж приносит людям счастье. Но уж выскользнул у него из рук и быстро уполз по тропинке. Обогнав Риора, он свернулся в кольца, точно поджидая охотника. Но едва тот протянул за ним руку, уж снова ловко вывернулся. Тут Риор не на шутку загорелся желанием поймать это мудрейшее из всех животных. Он пустился за ним вдогонку, но никак не успевал поймать. Уж точно дразнил охотника, и тот, увлеченный погоней, незаметно для себя, свернул с тропинки на бездорожье. Так он забрел в сосновый лес, где трава обыкновенно не растет. И тут вдруг Риор заметил, что вместо сухого мха или шайников, вместо папоротников и жестких брусничных кустиков он ступает по шелковистой траве. Над этим зеленым ковром покачивались, склонив головки, метелки цветущих злаков. Между длинных перистых листочков выглядывали полураспустившиеся лепестки алой гвоздики. Это была небольшая прогалинка, и высокие стройные сосны простерли над нею свои рыжие ветви, которые оканчивались пышными хвойными опахалами. Между ними солнечные лучи пробивались к земле, и внизу было душно от зноя. А посередине лужайки отвесной стеной высился утес. Эта каменная стена была ярко освещена солнцем, и на ее поверхности отчетливо проступали проплешины, следы огромных глыб, отколовшихся зимой под действием мороза. Повсюду тянулись кверху длинные стебли зверобоя, чьи бурые корни глубоко уходили в ее каменные недра. Узкие карнизы были покрыты сплошной полосой цветов, выставивших вверх свои краснокаемчатые чашечки. Рядом зеленели бархатные подушечки изумрудного мха, который выпустил над собой тончайшие волоски с серыми пупырышками на концах. На первый взгляд это была скала как скала, но Риор сразу понял, что перед ним передняя стена жилища великанов, и, присмотревшись, обнаружил в ней железные петли, на которые была навешена гранитная дверь. Риор подумал, что уж притаился от него в траве, чтобы, улучив минуту, незаметно проскользнуть внутрь горы. Поэтому он отказался от надежды изловить эту добычу. Он опять ощутил медовый аромат тоскующих цветов и почувствовал, что от каменной стены так и пышет душным зноем. Вокруг царила необыкновенная тишина. Ни птица не вспорхнет, ни хвоя на соснах не шелохнется от ветра. Казалось, что все замерло, затаив дыхание в напряженном ожидании. У него было странное чувство, что он попал в жилище, где кроме него были другие обитатели, хотя он их и не видел. Ему казалось, что кто-то за ним следит, что его прихода как будто заранее ждали. Но вместо тревоги он ощутил нетерпеливый трепет радостного ожидания, словно ему должно было открыться несказанно прекрасное зрелище. В этот миг он снова увидел ужа. Уж и не думал прятаться, а напротив забрался на одну из каменных глыб, которые мороз отколол от скалы. А у подножия камня, на котором свернулся белый уж, Риор увидел лежащую девушку. Она спала, раскинувшись на мягкой траве, совсем нагая, едва прикрытая прозрачными покрывалами, как будто всю ночь напролет, проплясав с эльфами, усталая, прилегла отдохнуть и нечаянно уснула. Но сочные травы и тонкие колоски с воздушными метелками высоко поднялись и заслонили спящую, и сквозь завесу Риор лишь смутно различал нежные очертания девичьего тела. Однако он не вздумал приблизиться, чтобы получше ее рассмотреть. Достав из ножен булатный нож, он забросил его между девушкой и утесом, чтобы дочь великана, которая нипочем не посмеет переступить через стальное лезвие, не спряталась от него в скале, когда проснется. Сделав это, он погрузился в раздумья. Одно стало ему ясно с первого взгляда. Эту спящую деву он никому не отдаст, но он еще не решил, как ему с ней поступить. Но тут Риор, для которого язык природы был понятнее человеческой речи, прислушался к тому, что говорил ему суровый сосновый бор и неприступная скала. «Смотри, — говорили они, — вот мы вручаем тебе человеку, который любит нашу дикую волю, прекрасную дочь гор. Она тебе больше подстать, чем дочери долины. Достоин ли ты, Риор, бесценного дара?» Тогда он возблагодарил в душе великую благодетельную природу и решил взять девушку в жены, а не в невольницы. Рассудив, что, сделавшись христианкой и приняв человеческие обычаи, она потом будет стыдиться своей нынешней наготы, он взял медвежью шкуру, которую нес за спиной, развернул и набросил на девушку косматый покров из бурого поседелого меха старого медведя. Едва он это сделал, как в скале у него за спиной раздался грохот, от которого содрогнулась земля. Но в этом грохоте не слышалось глумливой насмешки. Казалось, будто кто-то, притаившийся в скале, напряженно ждал, сдерживая мучительную тревогу. И вот, когда все наконец благополучно разрешилось, его облегчение теперь нашло выход в неудержимом хохоте. Тут прекратилась и страшная тишина, и мучительный зной. По траве пробежал прохладный ветерок, и загудели певучие сосны. Счастливый охотник понял, что весь лес следил за ним, затаив дыхание, ожидая, как поведет себя человек с прекрасной дочерью диких гор. Белый уж сполз со своего возвышения и нырнул в густую траву. Но девушка, погруженная в очарованный сон, даже не шелохнулась и по-прежнему крепко спала. Тогда Риор завернул ее в косматую медвежью шкуру по самую шею, оставив открытой только головку. Хотя девушка, несомненно, была дочерью великана, живущего в скале, но уродилась маленькой хрупкой, и мускулистый стрелок легко поднял ее и понес на руках из леса. Через некоторое время он почувствовал, что кто-то старается сдернуть с его головы широкополую шляпу. Он поднял глаза и увидел, что дочь великана проснулась. Она спокойно сидела у него на руках, но ей захотелось получше рассмотреть того, кто ее нес. Риор не стал ей мешать. Он только ускорил шаг, но не сказал ни слова. Потом она, как видно, поняла, что солнце напечет ему непокрытую голову. Тогда она стала держать над ним шляпу вместо зонтика, но не надевала ее, чтобы все время видеть его лицо. И Риор почувствовал, что ему не надо ни о чем спрашивать и ничего говорить. Он молча нес ее домой в материнскую хижину. Но все его существо переполнилось несказанным блаженством, и, ступив на родной порог, он увидел, как под основание дома заполз белый уж, хранитель семейного очага.